Мистер Майк. В больничке я не застрял, мне свезло. Док погорячился, думал, у меня кровоизлияние в брюшную полость. Оказалось, ничего такого. Обычное воспаление. Еще 100 лет проживу, коль не помру. С операцией ныло, саднило, да я внимания не обращал. И колеса их не глотал, забывал. Пациент из меня никудышный. Ладно, проехали. Я уж линять собрался, не тут-то было. Принесла нелегкая интерна практиканта. Вот навязался на мою голову. Давай мне втирать 3 часа о пользе алкоголя. О пользе, прикиньте, а? Проповедует. В МСЕ зануд в белых халатах не слушайте. Они вам правду не скажут. На самом деле алкоголь снабжает организм витаминами, стимулирует кровоток, прочищает вены и мочеточники, не говоря уж о том, что это лучшее средство от стресса. На силу сбежал от него. В мастерскую добрался к вечеру, извелся весь, не терпелось узнать, как малютка справилась без меня с коробками. Ух, и зол же я был, что не поспел ей подсобить. Только дверь открыл Жан мне навстречу. «Мистер Майк, пора за работу. Нужно забрать Мариетту Ламбер. Она у Зельды, поехали». «Тоже мне командир». «Давай, давай, круглая носи и квадратная катай. Мог бы хоть раз такси поймать или сам за баранку сесть. В уши мне дуло, отдыхайте, поправляйтесь. Вместо этого гоняет почем зря». «Ладно, это я так, для порядка. Ведь рад, радешенек, что увижу, как малютка устроилась на новом месте. Потому ни слова поперек не сказал, все исполнил». В тачке Жан молчал, будто воды в рот набрал. Прежде не затыкался, чесал языком всю дорогу, хвастался, скольким жизни заменил, наладил, кости перемывал нуждающимся. Я этого слова раньше ни от кого не слыхал, только в книгах встречал. Зато Жан любил его до смерти. Нет, что-то с ним творится неладное. Зубы стиснул, челюсти словно судорогой свело. Кивнул, мол, вот здесь припаркуйся. Махнул рукой, следуй за мной. В лифте я на него вблизи взглянул и малость даже струхнул. Мужик не в себе. К тому же молчит, как рыба. Позвонил в дверь. Малютка отозвалась, иду-иду. Мне сразу полегчало, обрадовался. Слава богу, сейчас на нее посмотрю, на лапушку, разберусь, что и как у нее в дому. Она, похоже, в глазок нас увидела. Крикнула: «Мариетта, Жан и мистер Майк за вами приехали». Открыла нам. И радость мигом увяла. Глаза красные, щеки в подтеках от слез. Видно, долго плакала, горевала. Я так и закипел, кто обидел, кто довел бедную. Не поздоровится же вам. С чего это Жан такой мрачный? Не он ли девчонку замучил? Решили навестить меня, очень рада, проходите. Голос тусклый, неживой. Мистер Майк, что ж ты примчался после больницы? Тебе бы отдохнуть. Жан очень удивился. И давно вы с ним на «ты»? Первые его слова с тех пор, как мы выехали из мастерской. Я за Мариетту, и позовите ее поскорее, пожалуйста. Малютке, любимице своей, даже привет не сказал, не зашел, ни на что не взглянул, озабоченный, хмурый, не к добру это. Мариетта будто ждала нас, вышла с сумкой, сразу надела пиджак. Что они там замутили? Объясните мне, ради бога. Поцеловала Зельду, бросилась к Жану, я готова. Глаза с поволокой, рот до ушей. Готова на все. Сельви сразу ее раскусила, чертовка. Втюрилась, так и есть. Но Жан ее не приветил. Сказал сердито: поехали, и весь разговор. А в машине такое началось. Жан сидел рядом со мной, Мариетта позади. Она ему весело так, со значением. «Ну как, вы получили мое сообщение?» Он ей в ответ сухо и холодно. «Получил. С чего бы иначе за вами явился? Вам нужно опомниться, образумиться, и главное, поскорее вернуться домой. Я отвезу вас назад к мужу, мадам Ламбер. Дома примите ледяной душ, вам это просто необходимо». Так и сказал мадам Ламбер. Мариетта вздрогнула, он же ее без ножа кромсал, прямо в сердце всадил и еще повернул. Затряслась, забормотала. «Простите, Жан, я ничего не понимаю. Это шутка такая, да?» Однако было видно, что все она понимает. Жан вовсе не шутил, по голосу ясно. «Как вы смеете? Я вам сказала, что ухожу от мужа, а вы заставляете меня вернуться к нему? Я думала, вы будете счастливы, поздравите меня, порадуетесь, что я настолько изменилась. Думала, вы встретите меня с распростертыми объятиями. Вы же меня отталкиваете, губите, топите. За что? Куда подевалось ваше участие, сочувствие, расположение, восхищение? С чего вдруг вы меня разлюбили?» Он развернулся и посмотрел на нее в упор. Улыбнулся гаденько, подлил, так сказать, презрение. «Сами знаете, я не любитель нюни распускать, но и мне стало ее жалко, прям до слез». «Разлюбил, говорите? Куда девалось восхищение? А чем, позвольте спросить, мне было восхищаться? Вами, Мариетта? С чего вдруг?» «Для меня загадка, откуда у вас взялось подобное заблуждение. На кой черт вы мне сдались? Думаете, мне интересен экзистенциальный кризис депрессивной богатой самки? Разочарую вас, не в малейшей степени. Конец света, горстка малолеток не уважает учительницу, я плачу». Я вцепился в баранку и вжался в сиденье, будто меня здесь нет. У Мариетты от обиды глаза на лоб полезли. «Не понимаю», — чуть слышно пролепетала она. «Не верю ни единому слову. Какая жестокая шутка. Я исповедовалась вам, вы меня внимательно слушали, утешали. Я рассказала о самом страшном». «О самом страшном», — рассмеялся Жан, как последний засранец. «Отлично. Поговорим о самом страшном. Вы сделали аборт. Какой ужас. Чудовищное испытание, бедняжка. Оглянитесь. За один только год в нашей стране более 200 000 женщин делают аборт и не требуют помощи у мастерской. Спуститесь с небес на землю. Вы не страдалицы и не жертва. Вы сами виноваты в своих проблемах. Зельда не виновата. И те, кто слушает ваши беспомощные лекции, не виноваты. Люди попадают в аварии, умирают от неизлечимых болезней, нищеты и одиночества. Вы здоровы и счастливы. Опомнитесь, вернитесь домой. Хватит ломать комедию, повзрослейте, наконец». Она стала белая, как мертвец. «Хватит ломать комедию? Я не просила у вас помощи. Вы сами приехали за мной, уговорили пожить в мастерской, обещали чудесное исцеление». «Верно, я участвовал в этом фарсе. Не по своей воле, уж поверьте. Шарль попросил утихомирить свою супругу, у нее, мол, крыша поехала. Я не смог ему отказать. Сделал исключение, изменил своим принципам ради человека, который целых 15 лет верой и правдой служил мастерской. Ваша дурацкая выходка могла дорого ему обойтись. Приближались выборы. Вы его здорово подставили. Я обещал, что вы будете как новенькая, и сдержал обещание. Хотя новенького, пожалуй, многовато. Так что о разводе и речи быть не может, посмотрите правде в глаза. Правда в том, что я совершила немыслимые усилия, стала другим человеком. Думала, вы мной гордитесь. Вами? Какие такие усилия, что за бред? Вы палец о палец не ударили. За вас работали другие, на совесть. Думаете, мелкого гада Забранский совесть замучила? А добрая фея Констанс, наладившая вместо вас ваше домашнее хозяйство, пришла из волшебной страны? Он тяжело вздохнул. Я предупреждал Шарля, что свобода — палка о двух концах. Последствия непредсказуемы, риск велик. Он меня не послушал. Пусть пожинает плоды и не предъявляет претензий. Я свое дело сделал, дальше разбирайтесь сами. Прочь с глаз моих, надоели до смерти. Возвращайтесь к тому, кто идеально вам подходит, а меня оставьте в покое. Жан обернулся ко мне, типа базар окончен, с дамочкой все улажено. «Мистер Майк, дайте газу, хочу поскорее отделаться. Потом еще раз заедем к малютке, я попрошу у нее прощения». Так замотался с этой чушью, что даже не поздоровался как следует. Зельда обиделась, наверное, не поняла, в чем дело. Я видел в зеркальце, что Мариетта согнулась, будто пнули в живот, уткнулась носом в колени и твердила тихонько. «Шарль, Шарль, Шарль!» Мне стало как-то не по себе, захотелось извиниться, сказать, что я здесь типа ни при чем. То есть Забранский я, конечно, навалял. И домработницу ту я знаю. Такие уж в мастерской методы. Ловкость рук. Но про засаду с мужем мне не докладывали. Подленький план. И про то, что Жан ее размажет по стенке, я не знал. Хоть бы предупредил, что ли. Тут она вдруг просунулась между кресел и ухватилась за ручной тормоз. Тачка взвизгнула, подпрыгнула и резко остановилась. «Ты что, ненормальная?» — взвыл Жан. «Убить нас хочешь?» «Откуда что взялось?» «Ни бледной немочи, ни заплаканной дамочки». Василиск глянул мерзавцу в глаза. «Прощайте, Жан. Думаю, вы отлично позабавились, дергая за ниточки беспомощную марионетку Мариетту. Малютка посмеялась тоже, управляя вами. Как там ее, Зельда?» «Нет, на самом деле она Милли. Она отомстила за меня, я довольна. Прекрасное утешение». Мариетта выскочила из машины, Жан завопил. «Мистер Майк, не дайте ей уйти. В субботний вечер в центре народу до черта. Разве кого поймаешь в такой толпе? В кино я бы выхватил ствол, а ему ответил брутальным шепотом. Ждите в машине, босс. Но тут вам не фильм, все взаправду. Да и впадлу было мне ее ловить, если честно». Я прикинулся шлангом, выполз, как сонная муха, нарочно, чтобы она убежала как можно дальше. «Майк», — визжал уже Жан, — «назад, вернитесь. Пусть катятся, провалиться им Шарлем достали». Ругался он по-черному всю дорогу. «Тварь, змея! Захотела куснуть меня побольней. Вот и принялась на Зельду наговаривать, ревнивая сука. Пусть бесится. У нее нет ни молодости малютки, ни ее красоты, ни ума. Эту стерву никто не любит. Знаете, мистер Майк, она на каждой лекции ко мне липла, намеки всякие, предлагала себя как шлюха. Вместо мозгов одни феромоны. Ради Шарля я все терпела, и вот результат. Угроза развода, браво. Шарль в бешенстве, я уверен. Он рвет и мечет, и винит во всем меня. Политики все одинаковые, командуют огонь, а потом удивляются, откуда столько трупов. Я в это время вспоминал Сильви. Депрессивная, богатая самка, кукушка. То же, что и Жан, слово в слово. Это явно все знала про Мариетту. «Месье Харт, простите, что вмешиваюсь. Однако, по-моему, вы пережали гайку, аж резьбу сорвало. Зачем же так грубо? Это, конечно, не мое собачье дело, да я не в курсе ваших терок. Но пускай себе разводятся, вам-то что?» «Шарль Ламбер — депутат, влиятельный человек. Он жертвует нам немалые средства. И самое главное, благодаря ему мы в безопасности. Мастерская очень уязвима. У нас нестандартный подход ко многим проблемам. Наши методики не по вкусу многим ханжам и занудам. Мы, по сути, играем с огнем, а лишившись его поддержки, и вовсе погибнем. Развод для него настоящий Армагеддон, скандал несусветный. Конец политической карьеры. Он представляет правых и должен быть образцом высокой нравственности. Что если противники узнают страшную тайну? Его жена в молодости сделала аборт. Представляете? Хорошо бы он вспомнил, чем мне обязан, а немедленно не расторг в ярости наше соглашение. Я затормозил возле дома Зельды. «Забудем о Мариетте, ну ее», — сказал Жан. «Сейчас важнее узнать, что на уме у малютки». «А что у нее на уме?» «Тут уж я впал в думку. Опять чем-то не тем запахло». Жан надулся, насупился, как хорек, напрягся. Снова бульник за пазухой держит. Оскорбили его. Не хочу, чтобы он к ней прикапывался, как к Мариетте. Пусть хоть заранее предупредит. «Нет, помстилась, это у меня уже крыша поехала. И чудится не весь что. С этой работой своей совсем затрюхался. Психую много и дел не в проворот. Не разберешь этих, где у них правда, где ложь. А справедливости и подавно не сыщешь».